Бабочки. На следующее утро я позвонил Бойкову. Ответил он сразу, будто ждал звонка. В принципе, повторил все то же, что сказал мне Суслик. Девчонку нашли, и то радость. А преступника почти угробили. Теперь ни чистосердечного, ни сотрудничества со следствием. Оклемается ли? Не видать ни повышения, как своих ушей. Потом от Вовки я узнал, что у Жени на утреннем допросе случилась истерика, ее срочно повезли в больницу. Там ей вкололи успокоительное и рекомендовали курс реабилитации у психолога. Врачи в один голос твердили, что беспокоить допросами девушку сейчас никак нельзя. Родители спешно увезли ее домой. Там у них был какой-то семейный врач, специалист по неврозам. Бойков на это сказал, что все актеры психи. Это он давно и так знал. По словам Вовкиной мамы, а та чувствовала свою вину перед Бойковым, который откликнулся на заявление и помогал искать Женю. Племянница замкнулась в себе. После первоначальной версии о Саше, выданной на адреналине, больше ничего не рассказывала. На наводящие вопросы не отвечала или начинала плакать. Поэтому родители перестали спрашивать. Осмотр врача подтвердил, что девушку не изнасиловали, и это было главным. Похитивший Женю Федор Воробьев находился в стабильно тяжелом состоянии, поэтому ответить на все подвисшие в воздухе вопросы тоже не мог, даже при большом желании. Зато мы с Леной, как и мечтал Тихонов, в тот же день дали комментарии местному телеканалу, где вышел специальный репортаж о работе Тихонова и его инициативе по созданию молодежного департамента. Конечно, упор делался на его добросовестный и бескорыстный труд во благо родного города. Я рассказал, как помог задержать похитителя, действуя на добровольных началах. Меня наградили грамотой и активно спрашивали, не желаю ли я связать свое будущее с молодежным движением. Все эти перспективы начинали настораживать. Нам с Леной оставалось вернуться к смерти Ани, тем более теперь, когда мы знали о содержимом диска и о карточках. Похитивший Женю Воробьев был как-то связан с гибелью Ани и с той тайной, за которую ее могли убить. Все попытки Лены сходить на бывшую Анину работу закончились ничем. В торговом центре, кстати, он тоже принадлежал Дьяченко, спешно затеяли ремонт. Якобы где-то закоротила проводка, и часть помещений внутри загорелись. Хорошо, что случилось это ночью, так что никто не пострадал, но теперь там все заново штукатурили и красили. Работал только первый этаж, а добраться до руководства в таких обстоятельствах не представлялось возможным. Диск мы решили временно хранить у Лены. Все-таки крупная гостиница не квартира. Туда так просто не заберешься, открыв дверь отмычкой. А еще это позволяло мне формально не врать, отвечая, что диска у меня нет. Возможно, этот диск был бомбой, но без фитиля поджигать ее было бесполезно. Да, кого-то напугать можно, но по факту все закончится пшиком. Нужно было копать дальше, чтобы понять, кто, кого и за что. Димка же продолжал работать над делом Аркадия Олеговича Полесова, все больше погружаясь в его биографию. И в один из дней, среди его документов, я увидел распечатку с такой же буквы «П», как на карточке. «Что это?» «Откуда?» — опешил я. Не отрываясь от бумаг, Димка достал из-за уха карандаш и сделал какие-то пометки в записях. Пришлось повторить вопрос, чтобы выдернуть его из мыслей. «Я же тебе рассказывал, что Полесов себе в Юршино усадьбу реставрировал. Вот заказал фамильный герб, так сказать. Красиво жить не запретишь. Здание давно пустовало. Может, так и лучше, чем если бы ее перестроили, как теперь принято в непонятно что. Есть надежда, что переживет нынешние смутные времена и станет когда-нибудь культурным центром. Рядом с усадьбой находится полуразрушенная церковь Смоленской иконы Божьей Матери. 2 года назад церковь начали восстанавливать. Покрыли крышу, но на этом пока все и закончилось». «Бабочки. Что значат эти бабочки?» «Я вычитал, что в христианстве бабочка символизирует возрождение. Она олицетворяет непостоянство, красоту и мимолетность». «Что ты еще узнал об этой усадьбе?» «На, сам читай, мне некогда». В те времена, когда острова еще не существовало, на правом берегу Волги раскинулось село Юршино. Через него пролегла широкая дорога, так называемый Маллокский тракт. Купцы и крестьяне из Рыбинска ездили по этой дороге в Малогу торговать на ярмарках. Непосредственно островом село Юршино стало только после появления Рыбинского водохранилища в конце 40-х годов прошлого века. Вокруг бывшего села, ставшего островом, сегодня плещется бескрайняя акватория. Славится он соснами, чистым воздухом, обилием грибов и ягод, белоснежным песком. Райское место, которое сохраняет природную своеобразность уже много десятилетий. Природная своеобразность Юршинского острова ценна, его даже объявили особо охраняемой природной территорией. Остров открыт для посещений, но его запрещено засорять и разжигать костры. При этом на острове продолжают жить люди. Все 5 деревень — Юршина, Антонова, Лепняги, Обухова, Быкова. Обитаемые. «Туда можно съездить?» — не выдержал я и снова отвлек Димку. «А тебе чего пригорело?» «Так как доехать?» «Как раз-таки летом добраться до острова не составляет проблем. Несколько раз в день от пристани поселка Переборы отправляется катер. Это зимой доступ открыт только по пешеходной переправе. Я, кстати, скоро туда еду делать материалы к открытию». Пока я читал дальше, а Димка что-то писал, поглядывая в свои распечатки, в голове толкались мысли. «Ну и как я туда попаду? И что конкретно там надо искать? Знать бы. Может, этот псих Воробьев возил туда девушек? Кому? Полесову? Возможно, Женя была не первой, кого он похитил». Так и не допив чай, я схватил телефон и под недоуменный Димкин взгляд кинулся обуваться. Я спешил в музей, где Лена сегодня должна была работать над материалами для экспозиции. Хотелось поделиться с ней своим открытием. Уже на входе мне пришло в голову, что местные работники могут помочь нам с информацией. Лена как раз беседовала с директрисой, которая благосклонно закивала, едва я упомянул остров. «Похвально, молодой человек, что вы интересуетесь историей родного края. Места там замечательные. Полоса песчаного пляжа, вековые сосны, черничные поляны, сохранилась и липовая аллея от старинной белокаменной барской усадьбы. Она так гордо возвышается в юго-восточной части острова». «Усадьба?» — переспросила Лена, поглядывая на меня. «Похвально, молодой человек, что вы интересуетесь историей родного края. Места там замечательные. Полоса песчаного пляжа, вековые сосны, черничные поляны, сохранилась и липовая аллея от старинной белокаменной барской усадьбы. Она так гордо возвышается в юго-восточной части острова». «Усадьба?» — переспросила Лена, поглядывая на меня. Как видно, до нее стало доходить, что я не просто так интересуюсь этой темой. Изначально это была дворянская усадьба Юршина, которая стояла когда-то на правом берегу Волги и дала название деревне и потом острову. В начале XIX века усадьба принадлежала дворянам Глебовым, а построена была в конце XVIII века. Следующим владельцем усадьбы был Трубецкой, а в 1885 году муж одной из дочерей Трубецкого, Веры Васильевны, Павел Петрович Дело. «Француз, что ли?» «Московский дворянин французского происхождения, совершенно верно. Он приобрел часть имения, которым владела Юлия Васильевна Боголюбская. В 1916 году Дело продал усадьбу и переехал в Рыбинск, купив там дом. Дочь новой владельцы усадьбы, Надежда Александровна, вышла замуж за Ивана Ивановича Лютера и усадьбу получила в приданное. В конце 1918 года усадьбу у Лютеров отобрали, а все вещи крестьяне распределили между собой. После революции в усадьбе была школа, потом пионерский лагерь. Потом владельцем стало какое-то предприятие, и, по словам местных дачников, туда приезжали тренироваться разные рыбинские спортсмены. Затем долгое время там располагалась загородная база кабельного завода. Какая длинная цепочка владельцев. Да, времена были такие. Ну что, заинтересовал вас этот маленький и тихий островок, затерянный среди суетливой и шумной цивилизации? Еще как, улыбнулась Лена. Тогда съездите обязательно, пока лето. Ладно, молодые люди, я вас оставлю. У меня сейчас планерка. Лена сразу же вцепилась в меня с журналисткой хваткой. «Рассказывай, что ты там пронюхал?» Карточки, о которых мы до этого ничего не знали. Точнее, знали только то, что Анина карточка и карточка Воробьева как-то связаны. «И что?» «Это герб усадьбы, которую выкупил Полесов. Аню нашли на стройке, ранее принадлежавшей Полесову. Женю, возможно, собирались доставить на остров». «Да». Это уже что-то. Но пока вилами по воде. Значит, нам нужно добраться до этой самой воды. Думаешь? Узнать об этом таинственном Полесове все и даже больше. Но завтра мы едем к Аниной тетке. Надо же с чего-то начинать.